Принесенный ветром песок хлестал ее лицо, от него покраснели щеки. Она через плечо оглянулась на пугающую песчаную полоску в небе. Пустыня стала коричнево-багровой, и дюны, точно волны, катились на берег. Чани вспомнила, как однажды Пол описывал ей море. Она заколебалась, охваченная чувством мимолетности. По сравнению с вечностью, это лишь песчинка. Прибой дюн прошел у основания утеса. Буря снаружи стала для нее чем-то всеобщим. Все звери прячутся от нее, ничего не остается в пустыне, кроме ее собственных звуков. Песок скрипит, хлеща по скалам, ветер воет, гремят камни, сброшенные с вершины. Это было лишь одно мгновение в ее жизни. Но в это мгновение она почувствовала, как космическим ветром уносит всю планету. Песчинку в пространстве. «Нужно торопиться», — сказал рядом с ней Кхола. Она ощутила его страх за нее, заботу о ее безопасности. «Она срывает мясо с костей», — сказал Кхола, как будто ей нужно было объяснять, что это такое. Ее страх перед ним ушел, ведь он так переживал за нее. Чани позволила Кхоле помочь ей добраться до входа в Сьеч. Они добрались до извилистой перегородки, ограждавшей вход. Стражники открыли герметическую дверь и закрыли ее за ними. Запахи Сьетча ударили ей в ноздри. Она помнила эти запахи. Испарение многих тел. Эфирный запах перегонных кубов. Знакомые ароматы пищи. И поверх всего этого вездесущий спайс. Повсюду меланж. Она глубоко вздохнула. Дома. Кхола высвободил свою руку и стал в стороне в терпеливом ожидании, будто выключенный робот. Чани задержалась у входа в комнату, удивленная тем, чему она не могла подобрать название. Это ее настоящий дом. Ребенком она охотилась здесь за скорпионами при свете переносных глоу-глобов. Но что-то здесь изменилось. «Не пройдете ли вы к себе, миледи?» — спросил Кхола. И тут же сильная схватка пробежала по ее животу. Она попыталась скрыть это. «Миледи», — сказал Кхола. «Почему Пол боится рождения нашего ребенка?» «Естественно, потому что он опасается за ваше здоровье», — ответил Кхола. «А он не боится за ребенка?» «Миледи, он не может подумать о ребенке, не вспомнив вашего убитого сардукарами первенца». Она изучала Кхолу. Плоское лицо, непроницаемые металлические глаза. Она поднесла руку к покрасневшей щеке. Действительно ли это существо является Данканом Айдахо? Друг ли он? Говорит ли он сейчас правду? «С вами должен быть врач», — сказал Кхола, и снова она услышала в его голосе страх за нее. Неожиданно она почувствовала, что мозг ее не защищен, что он готов подвергнуться потрясающему вторжению. «Хейт, я боюсь», — прошептала она. «Где мой узул?» «Его удерживают государственные дела». Она кивнула, вспомнив сопровождающий их правительственный аппарат, целую стаю орнитоптеров. И вдруг она поняла, что поразило ее в Сьетче — чужие запахи. Чиновники и адъютанты принесли с собой свои запахи, запахи своей плоти и одежды, запахи экзотической косметики. Чани содрогнулась, едва сдерживая приступ истерического смеха. Даже запахи меняются в присутствии Муаддиба. «Были срочные дела, которые он не мог отложить», — сказал Кхола, неправильно истолковав ее реакцию. «Да-да, я понимаю. Они летели с нами». Вспомнив перелет из Аракина, она призналась себе, что не надеялась пережить его. Пол настоял на том, чтобы самому управлять своим топтером. Безглазый, он привел топтер сюда. После этого она поняла, что ее уже ничего не удивит в нем. Новый приступ боли прошел по ее животу. Хола видел ее сдерживаемое дыхание, напряжение мышц. «Ваше время подошло?» «Я... да». «Больше нельзя задерживаться». Он схватил ее за руку и повел. Она уловила его панический страх и сказала: «Еще есть время». Он, казалось, не слышал. «Дзэнсуни так советуют относиться к рождению», — сказал он, вынуждая ее идти еще быстрее. «Просто ждать в состоянии высшего напряжения. Не сопротивляйтесь тому, что должно случиться. Противиться — значит потерпеть неудачу». Пока он говорил, они добрались до входа в ее покои. Он отбросил занавеси и крикнул: «Хара! Хара! Время чая не пришло! Нужно позвать врачей!» Началась беготня. Среди всеобщей суматохи Чани чувствовала себя изолированным островом спокойствия, пока не началась следующая схватка. Вытесненный в коридор Хейт проконтролировал свои действия. В их основе лежал страх. Страх вызывался не тем, что Чани могла умереть, а тем, что потом к нему придет Пол, обезумевший от горя, и скажет: «Она умерла». «Ничто не может появиться из ничего», — сказал себе Кхола. «Откуда же во мне этот страх?» Он чувствовал, что его способности ментата притупились, чья-то материальная тень прошла над ним. В своей эмоциональной тьме он ждал какого-то особенного звука, треска сломанной ветви. Собственный вздох ошеломил его. Опасность прошла, не ударив. Постепенно овладев собой, он вернулся к сознанию ментата. Вместо людей перед ним двигались призраки. Он — передаточная станция для всех данных, когда-либо полученных им. Его существо населено созданиями возможности. Они проходят перед ним, чтобы он мог сравнить их и рассуждать. На лбу его выступил пот. Он вдруг вспомнил, как сидел перед ним Биджас у огня. Биджас! Карлик что-то сделал с ним. Хейт почувствовал, что качается на краю пропасти. Он продлил рассуждение ментата вперед, стараясь определить, что может произойти из его собственных действий. «Принуждение!» — выдохнул он. «Меня к чему-то принуждают». Одетый в синюю форму курьер, проходивший в этот момент мимо него, спросил: «Вы что-то сказали, сэр?» Не глядя на него, Холла ответил: «Я сказал все».